Картина вторая. Полонез. Ненавижу дни рождения. Юбилеи особенно, но положение обязывает. Сын приехал из Америки, второй из Испании, на каникулы. Друзья всю жизнь вместе, нельзя не пригласить. Один депутат Госдумы, другой глава транснациональной корпорации из Гибралтара специально только что прилетел, третий скоро мэром станет. Жены подружки, черт бы их побрал, с утра уже здесь, на даче, столы накрывают. Где мой варган? Ничего на месте не найдешь. Мне этот варган один киргиз подарил, когда мы машину с Кирюхой через Иран из Израиля в 91-м перегоняли. Мой первый Гелендваген, между прочим. Так я про варган. Мерсы и крузера у меня потом всякие были, а вот варган один. Варган, кто не знает, такой чудной музыкальный инструмент, на котором играют в основном всяческие шаманы, вводит в состояние легкого транса. Это мне сейчас и надо. Вот наварганюсь отардом, горло промочу и пойду гостей встречать. Нельзя распускаться. Ну и 50, ну и что? Может, я еще напишу свою Джоконду. Или нет, пожалуй, Гернику. Краски ложатся всегда неровно. Нужно успеть положить следующий слой, пока не высох предыдущий. Из-под бледно-розового твоего лица честно просвечивает голубизна предыдущего слоя. Короткие, толстые мазки краской нужны, чтобы достичь эффекта присутствия предмета изображения, а не прорисовка деталей. Что бы я ни писал, всегда сквозь силуэты домов и гор, звезд и стаканов проглядывает твое лицо. Тебя вроде и нет, а присмотришься, и ничего на самом деле нет на полотне, кроме тебя. Цвета располагаются рядом друг с другом, минимально смешиваясь, чтобы создать эффект вибрации. Ты вибрируешь в воздухе моих картин и этюдов в каждом рисунке. Ты властно и безжалостно появляешься в утробе моих сказочных животных. У моих нарисованных Кармен твое лицо. Оно ехидно улыбается с самой высокой башни Саграда Фамилия, расплывается в синеве Средиземного моря, дрожит в дымке над Толедо. Синеватая твоя кожа упорно проявляется на барбивидных лицах танцовщиц Буффало Билла, на скулах Покахонтас, на отполированной груди бронзовой Джульетты. Все не так. Варган заунывно стонет, и мне хочется оказаться на месте того киргиза, сидеть и смотреть вдаль слезящимися глазами, просто смотреть, не пытаясь ничего увидеть, а просто сидеть и ничего не ждать. «Коля, сколько можно? Голова от твоего бренчания разваливается. Собирайся. Скоро уже Венька приедет». Охрана звонила. «Надо все в гараже прибрать, а то ему некуда машину поставить. Сам же знаешь, он не может ее за воротами оставить, с его-то номерами. Понабегут всякие за автографами, еще сирые да убогие с жалобами. Надо депутату хоть иногда отдыхать, да и на парковке места маловато. Хоть бы ты свою колымагу к родителям отогнал. 3 года машину не менял, хоть с глаз убери. Митя засмеет. Он там на Мазерате ездит, а жене новую Альфу купил, кабриолет красный. Просто картинка. А я так и буду, как девчонка, в 40 лет на мини ездить. Вон, Витька в люди выбился. 2 слов связать не мог, кроме как матом, а уже начальник департамента. Этому на Мазерате нельзя. Так он свою корову на Крайслер усадил. Она в него еле втискивается, а все туда же. Бриллиантами обвесится и плывет, как парус в море дерьма. «Да прекрати ты бренчать! Выброшу твою железяку! Давно собираюсь! Вставай, пока я вправду не выбросила! Бутылку-то положи, гостей не разглядишь! Сестрицы твои быть обещались вроде! Ты ж мне говорил, что больше ни грамма, а опять пьешь! Брошу я тебя! Пусть твоя первая из Америки приезжает и из реанимации тебя достает! Ну что головой мотаешь? Не был еще в реанимации? Ну так недолго ждать осталось! Пара бутылок и место обеспечено!» Варган грустно дребезжит. Я перегоняю свой вполне приличный ленд-ровер к Надиным родителям, терпеливо выслушиваю наставления Елены Львовны по поводу возраста. Она, кстати, и старше меня всего на 10 лет. С ужасом понимаю я и спешно ретируюсь, поцеловав ручку. Жаль, что моих уже 8 лет как нет. Так отец и не съездил со мной ни в Прагу, ни в Потсдам. Это сейчас легко, а тогда, как сквозь стенку протискивались в замочную скважину, за жизнью подглядывали. Ну, теперь гараж. Какой дурак летом машину в гараж ставит? Точно не я. Да и некуда здесь. Тут мои картины стоят. Черт. Почему ко мне сегодня всякая дурь липнет? То про картины, то про Прагу. А это что за коробка? Глаза у тебя то ли карие, то ли зеленые. Смотрит на меня с портрета так вопросительно, будто я один в ответе. Я когда-то еще в Архе увлекался Пикассо и перерисовывал все портреты его первой жены, русской балерины Ольги Хохловой. Там есть такой портрет, скорее даже рисунок, где глаза у нее ромбами нарисованы, а в них восторг и ужас. Я тогда рисовал и думал, нет таких глаз на свете. Привиделось это паблику с пьяни или перетраху, а потом тебя увидел и понял, есть. Но, видно, мне таланта не хватило или времени, или просто тебя. Я тогда диссер строчил, как положено. Уже 10 лет какое-то говно строил и диссер этот вымучивал. Надо было кандидатский сдавать. А ты первый год в институте работала и сразу к аспирантам отправили. Я как зашел в аудиторию, так и сел рисовать. Вот и рисую до сих пор. Все никак не могу цвет лица поймать, как мазки не перекладываю. Зато волосы пишутся легко, роскошные, медно-серые. У них такой оттенок, немножко грязноватый, как у спекшейся крови. Ну вот, и до крови дошел. Мне с утра американская внучка Аннушка поздравление преподнесла, открытку с кошкой в стиле Пикассо, в рамке, сама нарисовала, и подпись. «Be an optimist. Будешь тут оптимистом, как же?» Черт меня дернул коробку эту с фотографиями открыть. Кирюху вспомнить... Надо хоть пару глотков отпить, а то аж сердце заныло. Так ведь Надька накликает. Все, фотографии больше не смотрю, что было, то было. У кого скелетов в шкафу нет? Вон отец. Все детство на него молился. Герой, 5 орденов, 20 медалей, заслуженный, народный и прочее. Всю войну прошел от Москвы до Праги, а мать его чуть не каждый день за боевую подругу Нинку распиливала. Та ему все письма с ошибками строчила. Я в детстве так за мать переживал, понять не мог, как это отец такой красавицей изменять мог. А потом баба Аксинья перед смертью мне письма материны про Дору отдала. Оказалось, что пока отец на войне был, мать 2 детей родила. Мальчик умер, а Дора вообще уже после войны появилась, пока отец контуженный в Праге лежал. Мила тогда у бабы Аксиньи, мачехи маминой, в деревне жила. Но я матери ничего не сказал, и Миле тоже. Анюшка все равно еще маленькая была. Так вот, я запил тогда страшно. Домой 2 года не ездил. Опомнился только, когда Ирка, первая жена, Илью забрала и в Америку свалила к этому Джону Веслоухому. Я бы совсем спился, если бы Дину не встретил. А встретил, еще хуже стало. Она такая красивая, а я лузер. Ни денег, ни картин... Прожекты одни. Тут перестройка подоспела. Кто как мог, стали бабки делать. Все друзья мои с Уралмаша были, ну и пошло, как в «Крестном отце». Романтика, войны по сценарию, центровые с ОПС «Уралмаш». Меня тогда Венька в ломбард пристроил директором, а уже потом я мебельный магазин открыл. Мы всей командой на выборах за ОПС агитировали, хитро расшифровали «Общественно-политический союз». Афиши с Венькиным ликом развесили, мол, никакая мы не организованная преступная группировка, а белые и пушистые. Витек листовки строчил, мы водку раздавали и деньги тоже. Дина тогда уже замужем была, муж спортсмен какой-то. Однажды настучали. Видно, так он привязал ее к койке и избил до полусмерти. Я сначала ее к себе звал, а потом испугался. Ребенок, муж футболист, мечом прибитый. Она вся необыкновенная, ей мужик нужен весь, без остатка. А я уже стал такой крутой на своем Гелендвагене. Только во вкус жизни холостяцкой вошел. Просто звонить перестал. Кандидатский к тому времени уже стал неактуальным. Кому эти копейки архитекторские нужны? Митяй про свой стройфак тоже недавно только вспомнил. Больницу за свои бабки решил в родном городе построить. Вилли Старк нашелся. Один Витька у нас защитился. Но он лицо официальное. Задницы с давних пор лижет и очень профессионально. Венька зато теперь Вениамин Михайлович, депутат-меценат. Музей открыл, детям помогает, политик. А я вот тупо мебель продаю, да все собираюсь шедевр написать. В общем, жизнь тогда ничего себе была. Тут наварили, там попали. Однажды мы на стрелку поехали с центровыми. Венька, Митяй и я. Кирюха за рулем. Скользко так. Начало весны, уже Пасха, а снег-то все идет. То пойдет, то растает. Вышли, на мосту стоим, курим. Подъезжает простой такой мерс, цешка плебейская. Выходит куча и давай нас пугать, на деньги разводить. Я уже сейчас терминологию не вспомню, но Митяй от этой терминологии так завелся, что просто понесло его. Краем глаза вижу, рука у него нервно дергается. Тут из мерса еще двое повылезали, и кто-то еще остался там. Мне бы тут Митяя хватать, да в машину, но Венька уже с одним из мерзавцев пушки друг на друга наставили. Тут дернешься, пули и полетят. Я тогда пытаюсь кучу вразумить, мол, говорю, давай завтра снова встретимся. Ты остынешь, мы подумаем. Но Веньку тоже несет по полной. Ты, мол, Воронов, думай, а мне про этих пидоров и думать влом. И пошло. Мерсовец в Кирюху зачем-то пальнул, чтоб мы, наверное, уехать не могли. Второй же давно возле меня со стволом терся. Ну, пришлось его по стволу, потом по башке. Ну, а Митяй медлить не стал. Быстро кучу замочил и за руль. Мы с Венькой кое-как своих обезвредили и назад попадали. Кирюху Митька на мое место завернул. Тот не шевелился уже. Тут мерсовцы опомнились и давай по нам палить. Митяй как руль крутанет, так по их мерсу бампером и двинул. Дверь у них аж задняя отвалилась. И вижу я. Сидит там на заднем сиденье моя Дина вся в крови. Кровь ее это или волосы, не поймешь. Цвет-то одинаковый. Один из этих уродов Динкиным мужем был. Как она с ними оказалась? Никто на стрелке баб не таскает, а этот гад. Дина смотрела на меня, и глаза у нее были ромбиками, как у Ольги Хохловой в 1919 году. И был в них восторг и ужас. Митяй конкретно так теснит этот мэрс к краю. Я ору, нет, там Дина, нет. Эти гниды стреляют в упор. Венька охает и замолкает. Митяй в бешенстве двигает мэрс к тротуару, сдает назад и со всей силы по нему передним бампером. А у них там то ли заклинило что, то ли руку шоферу прострелили. Они с места двинуться не могут. Я Митяю ору, чтобы он в больницу гнал, а их нахрен бросил, но он уже не слышит. Мне бы у него руль вырвать, по башке съездить, а я как тупой только и ору. Динка, вон из машины. А она там, как вкопанная, сидит со своими глазами. И кожа у нее синяя, как будто сырой слой предыдущего грунта сквозь розовое просвечивает. И волосы вьются на ветру, а в них снег сине-белый. Мерс летит через пробитый парапет в сеть, медленно так летит, и волосы Динкины из двери открытой развиваются, а потом всплеск, и все, все. Как и не было ничего, под лед ушли. И мерс, и куча, и футболист ее недоделанный, и Динка, и волосы ее. И тут я, как идиот полный, достаю из кармана варган и начинаю играть. Медленно так и монотонно, а Митяй воет в такт, а Венька стонет, а Кирюха молчит. Вот и сижу я с Кирюхиной фотографией в руках, варганом в зубах и ее портретом перед глазами. А на душе перегар. Ни черта я уже не напишу. Никакую гребаную Джоконду и даже Гернику. Роюсь в коробке, там все должно быть на месте. Точно. Под хламом нащупываю твердый, надежный предмет. Он такой красивый. Мой револьвер. Я достаю его. Долго и любовно чищу. Заряжаю барабан. Медленно так вставляю дуло в рот. И медленно спускаю курок. Занавес. Антракт.